«Ты сказал Узумаки?» Наруто просто осторожно кивнул, не готовый к тому, что Ханако внезапно взвизгнула от волнения, повалив блондина на землю. «Я не могу в это поверить. Я думала, что я была последней». Она откинулась назад, не заботясь о том, что она довольно интимно оседлала Наруто. Улыбка сияла на ее на лице. «Я Ханако Узумаки». Глаза Наруто расширились от удивления. Выражение его лица стало печальным, смутив Ханако. «Я думаю, произошло недопонимание». Рыжая двушка удивленно моргнула и встала с Наруто, с тревогой глядя на него. «Послушай, я сирота, я почти уверен, что имя было дано мне только наугад. Я не думаю, что я генетический Узумаки, иначе кто-нибудь бы мне уже сказал. У меня нет ни рыжих волос, ни фиолетовых глаз». К этому времени Ханако отрицательно качала головой, она наконец-то нашла какую-то семью, а он говорил, что это на самом деле неправда. «Нет, но ты не знаешь наверняка, верно?» Наруто грустно пожал плечами. Он не мог понять, почему Хокаге когда-либо скрывал от него тот факт, что у него была семья, даже если они сейчас в основном уничтожены. «Ну, я тебе не верю», ее лицо внезапно просветлело, даже если это выглядело немного принужденным с ее стороны. «Насколько я понимаю, вы практически семья», она улыбнулась ему, заставив Наруто кротко улыбнуться ей в ответ. Вся ситуация была довольно неловкой для него. Дольше всего в своей юной жизни он хотел того, что было у всех других детей. Семью, родителей, кого-то, к кому можно вернуться в конце дня, кто любил бы его. Однако теперь, когда он, возможно, нашел своего потенциального родственника, все было испорчено мучительным сомнением, что это может быть нереально, что он не может быть настоящим Узумаки. Часть его отчаянно хотела проигнорировать это, просто наслаждаться моментом, но он также не мог так поступить с Ханакой, это было бы просто притворством. К счастью, девушка, наконец, вышла из своего семейного ступора, глядя на него более пристально. «В любом случае, Мацумото-сенсей захочет поговорить с вами, мы здесь изучаем призыв животных, и эта твоя способность может помочь его исследованиям, будучи заинтересованным в том факте, что люди здесь изучали призыв и призвание животных». Наруто пришлось быстро поднять руки в знак протеста. «Послушай, мы пришли сюда только потому, что нашу подругу похитил гигантский орел, мы хотели вернуть ее», глаза Ханаки расширились при этих словах, и она быстро кивнула в знак понимания. «Что ж, это прекрасно, у Мацумото-сенсея контракт на призыв с орлами, так что он сможет сказать тебе, где твоя подруга». Наруто испытал некоторое облегчение, услышав, что она была довольно осторожна при встрече с этими людьми. В конце концов, они проводили эксперименты по призыву животных, по сути, оружие для шиноби, на изолированном острове недалеко от побережья воюющей нации. Для него это звучало как военная операция, и он не мог быть уверен, работали ли эти люди с повстанцами или лоялистами, или они были какой-то независимой фракцией. Глава 138. Вода. Часть 4.5. «Ну, хорошо», Ханако усмехнулась так, что Наруто нашел это странно знакомым, но не смог определить, где он мог это видеть. Фуу переводила взгляд с одного на другого, задаваясь вопросом, были ли они на самом деле семьей. Рыжая с радостью вывела их из своей комнаты, быстро продвигаясь через лес к нужному месту. Все это время Наруто беспокоился о Шизуку. Она была отделена от них уже долгое время. Уловив его беспокойство, Ханако послала ему обезоруживающую улыбку. «Я бы не беспокоилась о твоей подруге, орлы, очень благородный призыв. Они никогда никому не причинили бы вреда, если бы их не попросил об этом их призыватель, а Мацумото-сенсей никогда бы этого не сделал». Наруто улыбнулся в ответ, но он не был так уверен в чувствах девушки. В любом случае, это лишь немного уменьшило его беспокойство. «Хорошо, мы на месте». Рыжеволосая указала на дверь, расположенную на склоне горы. Это была обычная деревянная дверь, в ней не было ничего зловещего. Однако, как только она провела их через проход, пространство превратилось в то, что Наруто мог только предположить, внутри находился кратер. Хотя ему пришлось бы поправить себя, поскольку это явно был вулкан, учитывая большое озеро расплавленной лавы, бурлящее на дне широкой шахты, по которой они двигались. Ханако увидела их удивленные взгляды и хихикнула про себя. Она отреагировала точно так же, когда впервые увидела лаву. Мацумото-сенсей действительно умен, он использует естественное тепло вулкана для питания механизмов. Расплавленный металл внутри лавы также нарушает технику восприятия чакры, из-за чего объект очень трудно обнаружить обычными средствами, Наруто кивнул, все еще с любопытством глядя на пузырящийся расплавленный камень под ними. Наконец они добрались до самого сооружения, встроенного в вулкан на другой стороне кратера, где их, по-видимому, ждал молодой человек. «Ханака, где ты была? Мацумото-сенсей ждал тебя. Сейчас проходит начальная стадия эксперимента». Глаза рыжей слегка расширились под одной из ее непослушных челок. Она в шоке посмотрела на молодого человека в лабораторном халате. «Уже, я думала, у нас в запасе есть еще несколько дней». Молодой человек быстро покачал головой. «Давай, он искал тебя последние несколько часов». Ягура сама хотел ускорить эксперимент, поэтому Мацумото-сенсею пришлось перенести его. Девушка быстро кивнула. Беспокойство отразилось на ее лице. С другой стороны, Наруто почти застыл на месте, как и Фуу. Теперь у них было подтверждение, что эти люди работали с лоялистами или, по крайней мере, Ягурой. Теперь он должен был продолжать очень осторожно, чтобы ничего не рассказать о себе этим людям. «Подожди, я должна сначала поговорить с тобой, кое-что произошло». Она попыталась подать знак Наруто, но у молодого человека, по-видимому, закончилось терпение. Он взял ее за руку и повел на базу, почти игнорируя Наруто и Фуу в своей спешке. Не имея ничего другого, чем заняться, и зная, что это был их единственный текущий вариант вернуть Шизуку целой и невредимой, Наруто последовал за ними на объект. Он был удивлен тем, что было внутри. Это не было похоже ни на что, что он когда-либо видел раньше. Пол был выложен белой плиткой, а стены были вырезаны из окружающего вулкана, что придавало всему месту ощущение секретной базы. Ученые сновали вокруг от различных рабочих станций и консолей, некоторые двигались по подиумам, подвешенным к уплотнению, которое окружало центр комнаты. Это был центр всего этого подразделения, огромный прямоугольный металлический резервуар, который Наруто не мог видеть со своего угла. Почти сразу, как они вошли, к Ханаке подошел пожилой мужчина с редеющими седыми волосами и нетерпеливым выражением лица. «Ханака, хорошо, что ты наконец здесь, процедура может начаться прямо сейчас». Он быстро взял ее за руку и собирался увести, но девушка вырвала свою руку из его хватки, к большому удивлению мужчины. «Подождите, Мацумото-сенсей, вам нужно кое с кем встретиться». Мужчина взглянул за спину девушки, его глаза с большим подозрением скользнули по Наруто и Фуу, прежде чем полностью отмахнуться от них. «Нет времени, Ханака, мы должны начать процедуру». Видя, что этот человек был держателем контракта Орла, Наруто собирался сделать шаг вперед, но Ханака опередила его. «Вы не понимаете, сенсей, у Наруто есть способность призывать людей». Внезапно мужчина сделал паузу, его глаза вернулись к блондину. Он тщательно осматривал его, теперь явно больше интересуясь молодым монахом. У него был внутренний спор с самим собой, прежде чем подойти к Наруто и посмотреть на мальчика сверху вниз. «Ну, если то, что говорит Ханака, правда, нам с тобой будет о чем поговорить позже, Наруто-сан. К сожалению, прямо сейчас я очень занят. Ты должен остаться и посмотреть, то, что мы собираемся сделать, это войдет в историю». Он повернулся к рыжеволосой девушке и выглядел так, будто собирался снова уйти, прежде чем Наруто шагнул вперед. «Подождите, Мацумото-сан, я так понимаю, у вас контракт с орлами. Мой друг был захвачен тем, что, как я думаю, было одним из твоих вызовов. Мы пришли сюда, чтобы забрать ее. Я был бы рад ответить на любой ваш вопрос, но не могли бы вы, пожалуйста, вернуть ее нам?» Мужчина медленно повернулся, наблюдая за Наруто, очевидно, недовольный тем, что его так сильно отвлекали от процедуры. Он только вздохнул. По его мнению, шанс поговорить с кем-то, способным нарушить одну из границ призыва, стоил небольшого неудобства. Глава 139. Вода. Часть 4.6. Что ж, хорошо, он пробежал через небольшую цепочку ручных печатей, его чакра двигалась способами, с которыми Наруто был хорошо знаком. Кучиеса. Он хлопнул в ладоши, и когда дым рассеялся, многие ученые с удивлением посмотрели на большого орла, внезапно присевшего посреди комнаты. Но более важной для Наруто была молодая девушка с фиолетовыми волосами, которая висела на его ноге, слегка дрожа. Шизуку. Наруто радостно побежал вперед, схватив девушку в крепкие объятия. Орел исчез позади них, сбитый с толку странным расположением его вызова. Наруто. Девушка казалась смущенной и дезориентированной, без сомнения, это было из-за прохождения еще одного призыва. Секунду назад я была в небе, кружила над каким-то островом, а в следующую. Она внезапно слегка наклонилась вперед, ее лицо приобрело нездоровый оттенок зеленого. К этому времени Мацумото устал от воссоединения друзей и теперь гораздо больше сосредоточился на продолжении эксперимента. «Очень хорошо, теперь об этом позаботились, так что, Ханако». На этот раз девушка самодовольно кивнула, следуя за мужчиной к кольцу печати на земле, где она присела и начала направлять свою чакру. «Ты должен понаблюдать за этим, юный Наруто, ведь то, что мы собираемся сделать, это создать совершенное призывающее животное. Начинайте процесс с возрождения». Наруто был удивлен словами этого человека, задаваясь вопросом, что он имел в виду, наблюдая за этим с интересом. Ученые, которые находились на своих рабочих местах, все начали внимательно наблюдать за различными мониторами, когда жидкость в резервуаре начала светиться слабым зеленым светом. Мацумото улыбнулся. Различные машины в комнате загудели от энергии, электричество начало искриться вокруг резервуара. Из жидкости внезапно выросло серое щупальце, забрызгав область вокруг себя вязким веществом, к нему присоединилось еще одно. Тест прошел успешно, Мацумото-сенсей. Существо в сознании, и поток чакры положительный, лысеющий мужчина кивнул ученому, который окликнул его, указывая на рыжую голову рядом с ним. Отлично, тест прошел успешно. «Теперь ты можешь начать подавлять его, Ханако». Девушка Узумаки кивнула с улыбкой, ее лицо исказилось выражением глубокой сосредоточенности. К удивлению Наруто, те же самые линии золотых символов, которые атаковали его раньше, отделились от пола, словно цепи, управляемые каким-то невидимым кукловодом, которые хлестнули вперед, намереваясь окружить и подавить существо, вышедшие из резервуара. В основном это было похоже на личинку большого размера с большими прищуренными глазами и открытым беззубым ртом. У него было несколько щупалец, выходящих из его тела случайным образом, которые пытались отбиться от золотых цепей. Цепи быстро обернулись вокруг зверя, удерживая его на земле. Все шло так, как и должно было. Зверь был усмирен и медленно загонялся обратно в свой резервуар. Однако внезапно на лице Ханаки появилось выражение дискомфорта, и в тот же момент одно из щупалец зверя вырвалось из оков. «Что-то не так», — один ученый вскрикнул, слегка запаниковав, когда показания на его мониторе колебались. «У существа больше чакры, чем мы ожидали. Мы должны прервать его, пока оно не вырвалось на свободу». На этот раз это была женщина, которая кричала, ее экран показывал похожие результаты. Мацумото на мгновение был шокирован, прежде чем его черты ожесточились. «Ханако, ты можешь сдержать это?» Рыжеволосая подняла глаза, на ее лбу начал собираться пот, она сосредоточилась на запечатывании. «Я пытаюсь», однако Наруто мог ясно видеть, что происходит. Зверь медленно поглощал чакру из запечатывающих цепей Ханаки, ослабляя их и усиливая себя. «Прекрати, он поглощает чакру из печати, ты должна немедленно остановиться». Мацумото с усмешкой повернулся к блондину, раздраженный тем, что ему помешали сделать то, что должно было стать его шедевром. «Тихо, мальчик, ты ничего не понимаешь. Ханако, она Узумаки, они могут запечатать что угодно, однако, как будто только для того, чтобы доказать его неправоту, другое щупальце вырвалось на свободу, бешено размахивая над подиумами, к большому беспокойству некоторых ученых. Ханако тоже поморщилась от боли, ее контроль над техникой ускользал, когда она почувствовала, что ее чакра уменьшается с пугающей скоростью. «Я не могу это удержать». Одно из щупалец зверя внезапно обернулось вокруг ученого, который не смог вовремя увернуться, мгновенно потянув его вниз и, к шоку всех присутствующих, поглотил его своим телом. Был момент паузы, прежде чем весь ад вырвался на свободу. Четверо оставшихся ученых побежали к выходу, чтобы убежать от существа, в то время как контроль Ханаки, наконец, сломался, выпустив зверя. Наруто мог только с ужасом наблюдать, как еще двое ученых были захвачены в плен и поглощены зверем. Прежде чем он смог схватить что-то еще, его внезапно отбросило назад невидимой волной силы. Когда оставшиеся ученые и Мацумото оглянулись, они увидели Наруто с поднятой рукой, глаза Риннигана гневно сверкали. «Если ты не остановишь это, тогда это сделаю я». Глава 140. Вода. Часть 5.1. Мацумото в ужасе уставился на Наруто, прежде чем его взгляд вернулся к существу, все еще лежащему в другом конце комнаты. Кратер в стене отмечал место его удара. Наруто собирался подойти и прикончить существо, когда Мацумото выбежал перед ним, широко раскинув руки, как будто преграждая блондину путь. «Что ты делаешь, Мацумата? Разве ты не видел, что эта штука сделала с теми учеными? Нам нужно что-то сделать, пока не стало слишком поздно». Сидеющий мужчина твердо покачал головой, его колени слегка дрожали от того, что он видел, как умирают его коллеги, а также от силы, которую продемонстрировал Наруто. «Ты не можешь». Немного решимости вернулось в глаза мужчины. Он выпрямился, его поза стала более жесткой. Несмотря на это, Наруто мог сказать, что хоть он и получил достаточную подготовку в чакре для призыва, у человека не было опыта в тайдзюцу. «Это дело моей жизни. Все, что я когда-либо делал, было ради этого. Если ты уничтожишь это, моя жизнь будет потрачена впустую. Нам нужно просто сдерживать это, а не убивать». Позади него существо, похожее на личинку, зашевелилось, почти лениво поднимаясь, используя свои многочисленные щупальца в качестве опоры. «Отойди в сторону, Мацумата, сейчас же». Однако мужчина стоял твердо, даже когда существо огляделось, его инсектоидные фасеточные глаза сфокусировались на лысеющем мужчине. Наруто решил использовать свой секудзи, чтобы вывести ученого из строя. На данный момент но секудзи у него не было. С некоторым потрясением он понял, что секудзи все еще в комнате Ханаки. В момент его колебания одно из щупалец существа метнулось вперед, намереваясь поймать Мацумата в ловушку, без сомнения, чтобы он мог присоединиться к своим коллегам. Баньшоу Тянин, как раз перед тем, как оно смогло схватить человека, его потянула вперед какая-то невидимая сила, щупальца не схватило ничего, кроме воздуха. Наруто быстро поймал мужчину, оттолкнув его в сторону. Они оба могли быть раздавлены, когда еще одно щупальце опустилось туда, где они были несколько мгновений назад. Существо издало громкий и пронзительный вопль, когда его цели убегали, его большие глаза пристально смотрели на блондина. Шинратинси. На этот раз Наруто поднял обе руки, желая убедиться, что существо не встанет после этого удара. Однако, даже когда невидимая волна гравитационных сил врезалась в зверя, его глаза на мгновение начали светиться зловещим красным. Наруто мог только удивленно моргнуть, существо даже не сдвинулось со своего места. Он наблюдал, как чакра была просто поглощена зверем вместо того, чтобы воздействовать на него, как это должно было быть. «Ну, это нехорошо», он снова нырнул в сторону, когда щупальца другого существа попытались безжалостно раздавить его. Он перекатился в сторону, рядом с тем местом, где Мацумата теперь опирался на стол, тяжело дыша. «Это не сработает, существо было создано для поглощения чакры из ниндзюцу». Наруто пристально посмотрел на мужчину, скривившись про себя. Это было очень похоже на его путь прета и, безусловно, усложнило бы ситуацию, особенно без его секудзи. «Есть ли что-нибудь еще, что ты можешь рассказать мне об этом, что позволит мне победить это существо?» Сидеющий мужчина просто безнадежно посмотрел на него, очевидно испытывая внутреннюю борьбу, помогать Наруто или нет. С одной стороны, шансы на то, что они выберутся отсюда живыми, становились все более призрачными. С другой стороны, ему было невыносимо видеть, как дело его жизни будет уничтожено всего через несколько минут после того, как он его закончил. «Ты не можешь уничтожить это. Пожалуйста». К этому моменту голос мужчины звучал отчаянно, заставляя Наруто с отвращением отвернуться. Он не мог смириться с тем, что этот человек позволил невинным людям умереть только для того, чтобы спасти эксперимент. К сожалению, дальнейшие размышления были прерваны тем, что Наруто пришлось отпрыгнуть с пути очередной атаки. «Черт, мне нужно что-то сделать с этими щупальцами». Он побежал через комнату, пригибаясь и лавируя между различными серыми усиками, которые существо продолжало посылать за ним, очевидно идентифицируя его как главную угрозу. Однако, прежде чем Наруто смог придумать план, он увидел, как мимо пронеслось зеленое пятно. Мгновение спустя существо издало оглушительный вопль, когда одно из его многочисленных щупалец оторвалось от тела, из раны хлынула зеленая жидкость. «Нужна помощь!» Фуу приземлилась рядом с ним секундой позже, держа в каждой руке по два длинных меча, сделанных из воды, пристально глядя на существо. Наруто улыбнулся ей, когда начал думать о том, что он мог бы сделать. «Если я смогу удерживать его неподвижно, как ты думаешь, ты сможешь справиться со щупальцами?» Фуу прищурилась, глядя на существо, которое теперь пристально смотрело на нее убийственными кроваво-красными глазами. Она кивнула один раз, принимая стойку, Она двинулась в атаку, избегая шквала сокрушительных атак зверя и кромсая его плоть. Наруто понаблюдал за ней и кивнул. Он быстро направил свою чакру, надеясь справиться со многими конечностями существа сразу. Глава 141. Вода. Часть 5.2. Кучиеса. Когда дым рассеялся, существо огляделось, уставившись на вновь прибывшего с голодным взглядом. Наруто проигнорировал это, он вскочил на огромного осьминога, которого призвал. Его Риннеган говорил ему, что это был не настоящий призыв. Из угла комнаты Мацумата с благоговением уставился на огромное беспозвоночное. Он никогда не слышал о контракте с осьминогами. «Приготовься, фу!» Не говоря ни слова, осьминог двинулся вперед с удивительной скоростью для существа, находящегося так далеко от своей стихии. Мгновение спустя зверь внезапно обнаружил, что все его щупальца опутаны конечностями осьминога, присоски держат его очень крепко. Зная, что это был сигнал, фу бросилась вперед, не более чем размытое пятно для большинства в комнате. Через несколько секунд все, казалось, закончилось, фу резко остановилась. Ее мечи, разрезающие воду, бесполезно упали на землю, когда дзюцу закончилось. Когда он оглянулся, на мгновение возникла пауза, прежде чем существо снова издало ужасный вопль боли. Все его щупальца, как одно целое, соскользнули с тела, из конечностей в воздух брызнула зеленая кровь. Однако, прежде чем кто-либо смог извлечь выгоду из внезапного недостатка существа, новое щупальце отросло в ту же минуту. Всего за несколько мгновений он обвился вокруг тела осьминога и медленно начал подтягивать гигантского головоногого к нему. Наруто пришлось отпрыгнуть назад, поскольку его призыв был немедленно поглощен зверем, как будто его никогда там и не было. «Я же говорил тебе, против этого ничего не сработает». Наруто приземлился рядом с тем местом, где Мацумата съежился за столом, в дальнем конце лаборатории от существа. У него есть способность поглощать чакру, чтобы расширить свои способности и стать сильнее. Наруто уставился на мужчину со смесью разочарования и неверия. Он задавался вопросом, что на него нашло, чтобы создать такое существо, которым так трудно управлять. Наруто. Блондин повернулся на одной ноге, чтобы увидеть огромное щупальце, толще, чем предыдущее, готовое обрушиться на его тело. Размышляя на лету, он внезапно взмыл в воздух, одной рукой обхватив доктора за талию, он использовал быстрые шинратинси. Миллисекундой позже чистые белые плитки разлетелись на осколки, когда обломок рухнул на пол, оставив длинный и глубокий отпечаток. Когда блондин посмотрела на зверя, у него снова выросли все его щупальца, за исключением того, что теперь они были длиннее и толще, у каждого был один ряд присосок по всей длине. Он посадил Мацумата на один из верхних мостков, надеясь, что мужчина будет здесь в безопасности, хотя шансы выглядели все более мрачными. Ниндзюцу и его техники с использованием чакры были бесполезны, его призыв только сделал зверя сильнее, и если бы он подошел достаточно близко, чтобы использовать тайдзюцу, он, скорее всего, был бы поглощен. У него не было намерения выяснять, чья способность поглощать чакру была сильнее. «Черт возьми, как мне победить эту штуку?» Он снова посмотрел на Мацумата, но от этого человека не было никакого толку, он просто смотрел на похожего на личинку зверя широко раскрытыми глазами, время от времени вздрагивая. Прежде чем он смог что-либо придумать, его глаза расширились от удивления. Под ними Ханако побежала вперед, уже проносясь сквозь длинную цепочку ручных печатей. Когда она подошла достаточно близко, она присела, хлопнув руками, огромная уплотняющая матрица начала растекаться по полу. «Ханако, что ты делаешь?» Девушка проигнорировала Наруто, длинные полосы чернильно-черных символов запечатывания начали отрываться от пола, выстреливая, как цепи. Зверь боролся под яркими линиями света, но его медленно начало прижимать к полу. Однако его глаза снова вспыхнули тем зловещим красным сиянием. Изменение было очевидным. Ханако застонала от напряжения, на ее лбу начал собираться пот. «Пожалуйста, сделай что-нибудь, быстро. Я не могу удерживать это очень долго». Крик рыжеволосый вывел его из удивленного ступора. Он перепрыгнул мостик, пронесся по земле, когда длинный черный стержень чакры выскользнул из его рукава. Он не был уверен, сработает ли это, но он не хотел упускать такую возможность. Очевидно, Фуу подумала о том же, поскольку она тоже бросилась к зверю, снова выпустив из рук режущее лезвие. Они прошли мимо друг друга, прежде чем двинуться к своим целям, Фуу подпрыгнула в воздух. Наруто подбежал к ближайшему щупальцу, вонзая свой стержень чакры в кончик, вбивая его, и конечность в пол. Как только он это сделал, он перекатил усик, другой стержень чакры уже выскользнул из другого его рукава. Как только он добрался до следующего, он повторил процесс, вонзая прочные прутья прямо в плоть зверя и игнорируя его крики боли. Будучи монахом, он ненавидел видеть, как любое существо, даже созданное с единственной целью убийства, каким-либо образом страдает. Однако он никогда бы не позволил этому существу вырваться из-под контроля. Глава 142. Вода. Часть 5.3. Такигакурарю, Какучу. Когда Фуу подпрыгнула в воздух, два меча в ее руках внезапно выросли в размерах, превзойдя свои прежние пределы. С криком девушка с мятными волосами сбила существо с ног, ударив обоими лезвиями по голове. Она постояла там на выпуклой голове зверя мгновение, слегка задыхаясь, пока она поддерживала технику с интенсивным расходованием чакры, убедившись, что это убило существо. Однако ее оранжевые глаза внезапно расширились, когда она почувствовала, что ее чакра уходит, вытекая через ее мечи в зверя. В тот же момент она почувствовала, что ее ноги начинают тонуть. Наруто. Блондин поднял глаза, прежде чем он смог проткнуть последнее из щупалец, видя, как Фуу медленно поглощается существом. Он собирался вскинуть руку, чтобы оттащить ее назад, но зверь воспользовался этим моментом, чтобы ударить его последней оставшейся свободной конечностью, отправив его в полет через всю комнату. Он изогнул свое тело, прежде чем оно могло больно удариться о стену, приземляясь ногами вперед, чтобы он мог безопасно спрыгнуть обратно на землю. Фуу, нет. Наруто попытался бы спасти девушку, но его Баньшоу Тянин был не настолько точен с такого расстояния. Однако, прежде чем он смог подбежать туда, чтобы помочь ей, те же золотые нити света внезапно отделились от существа, освобождая его, но в то же время обвивая Фуу. Через несколько секунд она освободилась от зверя. Ханако потянула ее назад, оставив зеленоволосую девушку тяжело дышать на полу рядом с ней, ее глаза расширились от страха. Наруто вздохнул с облегчением. Прежде чем он тоже открыл глаза в шоке, тень начала опускаться на двух девушек, зверь широким движением опустил щупальце, чтобы раздавить их обеих. Однако, прежде чем это удалось, они внезапно отлетели назад, как будто их дернули назад невидимые нити, обвязанные вокруг их талии, обе врезались в раскрытые объятия Наруто. Мгновение они лежали на полу, Фуу и Ханако делали небольшие вдохи, в то время как Наруто был пойман в ловушку из-за их тел, лежащих у него на руках. Фуу, Ханако. Две девушки подняли глаза на его лицо, прежде чем покраснеть и отвести взгляд, быстро поднимаясь на ноги. Наруто поднялся немного медленнее, следя за зверем, пока он корчился на полу, очевидно испытывая сильную боль от того, что его проткнули щупальцами и дважды ударили ножом в голову. Он был удивлен, что тварь не умерла, но опять же, она уже доказала, насколько она живуча. Без сомнения, она поглотила много чакры из водяных клинков Фуу, прежде чем они смогли нанести намеченный урон. Как нам избавиться от этой штуки? Пока блондин наблюдал, зверь начал использовать свое единственное свободное щупальце, чтобы медленно вытягивать каждый стержень чакры из своих конечностей, крича от боли с каждым штырем, который он удалял из своей плоти. Внезапно все они увидели, как Мацумото появился на подиумах, медленно направляясь к зверю. Глаза Ханаки расширились от ужаса. «Мацумото-сенси, что вы делаете?» Однако мужчина постарше проигнорировал ее, медленно направляясь к зверю с широко раскрытыми руками. Существо одним глазом следило за человеком, его свободные щупальца медленно покачивались, пока оно продолжало снимать стержни с остальных. «Да, вот именно, ты узнаешь меня, не так ли? Это я, твой создатель, твой отец». Зверь продолжал пристально смотреть на человека, не двигаясь, в то время как Наруто, Фуу, Ханако и Шизуку могли только наблюдать, гадая, что произойдет. «Послушай меня, ты должен отступить и вернуться в свое хранилище, это приказ». Голова зверя медленно склонилась на бок, прежде чем его взгляд переместился на металлический резервуар в центре комнаты. «Правильно, слушай мои приказы как своего создателя». Конечности зверя медленно поднялись в воздух, словно в знак согласия, вызвав широкую ухмылку у ученого. «Да, именно так, кха». Глаза у всех расширились, Мацумото внезапно согнулся пополам, выплевывая кровь изо рта и глядя вниз с трясущейся головой. Из его живота торчало длинное серое щупальце с заостренным кончиком, окрашенное в красный цвет от крови мужчины. Он схватил его дрожащими руками, прежде чем поднять взгляд на существо, его глаза расширились от шока, который не сходил с его лица. Прежде чем кто-либо еще успел среагировать, его обмякшее тело было поднято в воздух и существо быстро поглотило его. «Нет, Мацумата-сенси». Ханака была первой, кто вырвался из потрясенной тишины, которая окутала комнату. Она рванулась вперед, но Наруто успел схватить ее. И как раз вовремя, потому что секундой позже одно из щупалец опустилось перед ними, круша плитки в том месте, где только что была Ханака. «Нет, отпусти меня, Мацумата-сенси». Она боролась с твердой хваткой блондина, не в силах вырваться. Наруто внезапно снова отпрыгнул назад, избегая очередной атаки, направленной на них двоих. Глава 143. Вода. Часть 5.4. «Ханака, прекрати это». Он приземлился обратно на один из верхних мостков, ближе ко входу в здание, удерживая Ханаку. Она продолжала бороться с его хваткой. «Отпусти меня, Наруто. Я должна остановить это». Наруто продолжал удерживать ее, пассивно используя свой путь прета, чтобы немного ослабить ее, пока она не перестала сопротивляться. Под ними металось существо, явно недовольное тем, что потеряло свою цель. Тем временем Фуу пришла в себя, снова бросившись вперед со своими водяными клинками, чтобы снова нанести удар по щупальцам зверя. «Ханака, остановись, ты ничего не можешь сделать, оно просто поглотит твои печати». Наконец рыжеволосая девушка перестала сопротивляться, обмякнув в объятиях Наруто и тихо всхлипывая. «Но я должна продолжать бороться. Ради Мацумата-сенсея». Она снова зарыдала, на этот раз громче, когда вцепилась в одну из рук Наруто, прижимая ее к своей груди. Слезы потекли по ее щекам. Наруто просто похлопал ее по спине, зная, на что похожа потеря любимого человека. Он делал все возможное, чтобы утешить ее и присматривать за существом. «Тебе больше не нужно сражаться, Ханака, предоставь это нам». Внезапно девушка сдержала слезы и встала, прежде чем Наруто смог схватить ее. «Нет, я не могу просто сидеть здесь, пока эта штука разгуливает на свободе. Мне нужно бороться, потому что это то, что я считаю правильным». Прежде чем Наруто смог остановить ее, она нырнула за край подиума, перекатившись на ноги. Она немедленно присела, проносясь сквозь ручные печати так быстро, как только осмеливалась. На этот раз это были другие печати. Когда она хлопнула ладонями вниз, расплылась еще одна запечатывающая матрица. Однако, когда символы оторвались от пола, они были темно-красными, почти как если бы их подожгли. Пока Фуу металась и извивалась между различными щупальцами, кромсая любую обнаженную плоть, какую только могла, оставаясь вне досягаемости зверя, печати Ханаки бросились вперед. Однако вместо того, чтобы подавлять зверя, как раньше, новые печати, казалось, вонзились прямо в плоть существа, оставляя глубокие черные следы на его коже. Как и прежде, зверь взвыл от боли, глядя на двух девушек, его глаза горели красным огнем от гнева, он метался вокруг них. У существа было слишком много конечностей, и в конце концов оно оттеснило их назад или хотело раздавить. Фуу тяжело дышала, водяной клинок в ее руке, наконец, вернулся в свою безвредную стихию. Она внезапно выпрямилась, ее кулаки сжались от гнева, когда гнетущая аура внезапно распространилась по комнате. Все смотрели на девушку, когда ядовитая красная чакра постепенно распространилась по ее телу, как плащ, два хрустящих насекомоподобных крыла поднялись из нижней части спины. Быстрее, чем большинство могло заметить, она метнулась вперед, отведя кулак назад, приближаясь к зверю. Она нырнула под одно из его щупалец, намереваясь прихлопнуть существо, как муху. Ее вибрирующие крылья из чакры били невероятно быстры, создавая легкое гудение, когда она скользила по полу. Наконец она добралась до зверя, ударив кулаком прямо в один из его глаз с тошнотворным хлюпаньем. Время, казалось, немного замедлилось, ее кулак погрузился в уязвимый глаз существа, зверь закричал от мучительной боли, поднимая щупальце, чтобы ударить ее. Однако Фуу отошла в сторону, позволив зверю ударить себя по голове его собственной конечностью. В своем гневе оно набросилось на нее всеми своими щупальцами сразу, теперь яростно злясь на девушку. Фуу была быстра, но не настолько, чтобы избежать всех щупалец сразу. Одно длинное щупальце обвилось вокруг ее тела, крепко сжимая ее. Она попыталась ударить по нему кулаком, надеясь заставить зверя отпустить ее, но это возымело противоположный эффект, оно сжало ее еще сильнее. Она застонала от боли, почувствовав, как заскрипели ее кости, а черты лица исказились в гримасе боли. Внезапно она ахнула, когда разъедающая чакра вокруг ее тела медленно начала убывать, погружаясь в щупальца зверя, в то время как его оставшийся глаз светился еще яростнее. Когда мерзкий, но защитный покров начал рассеиваться, зверь сжал ее еще сильнее, медленно притягивая девушку к своему телу. Однако, прежде чем существо могло начать поглощать ее, все внезапно увидели, как черная полоса пролетела через комнату. С очередным отвратительным криком существо грубо сбросило Фуу на землю, его щупальца бешено размахивало в воздухе, позволяя всем увидеть длинный черный стержень, пронзенный насквозь. Баньшоу Тянин, теперь Фуу была в безопасности в объятиях Наруто. Он осторожно положил ее на пол в стороне. У них был краткий момент передышки, пока зверь метался, оплакивая потерю глаза и пытаясь уменьшить боль в конечностях, которые заживали с поразительной скоростью, без сомнения, благодаря огромному количеству чакры, которую он впитал из Фуу. Наруто нахмурился, изо всех сил пытаясь придумать способ победить существо, которое могло отмахнуться и поглотить большинство атак. Глава 144. Вода. Часть 5.5. Черт возьми, атаки на основе чакры не работают, мы не можем подобраться к существу близко, биджу чакра бесполезна, и все, что я призываю, просто. Внезапно Наруто осенила идея, его глаза расширились от удивления, что он не подумал об этом раньше. Он развернулся, бросаясь прочь от существа к выходу из объекта. Однако, прежде чем он смог уйти далеко, Фуу схватила его за руку, остановив его. Она посмотрела на него снизу вверх. «Что ты делаешь?» Наруто слегка улыбнулся ей, удивив девушку, учитывая серьезную ситуацию, в которой они находились. «Это призывающее животное, верно?» Фуу кивнул в замешательстве. Наруто ухмыльнулся и снова умчался, мчась так быстро, как только мог, к выходу из объекта. Он промчался мимо Шизуку и Ханаки. Две девушки одарили его одинаковыми взглядами замешательства, которые он проигнорировал. Наконец он добрался до выхода, заскользив на краю уступа, который спускался в кипящее озеро лавы под ними. Блондин остановился, оборачиваясь, чтобы заглянуть в лабораторию, где он мог видеть убийственные красные глаза зверя, уставившиеся прямо на него. Он ответил мрачной улыбкой. «Кучиса». Он ударил рукой по земле, прямо у края обрыва, так что запечатывающая матрица фактически растеклась в воздухе. Он отпрыгнул назад. Его красные фасеточные глаза слегка расширились, когда он внезапно оказался снаружи, ненадежно балансируя на выступе. Оно попыталось прижать одно из своих щупалец к земле в качестве якоря, но Наруто увидел, что оно делает. «О, нет, ты не понимаешь». Блондин прыгнул вперед, вонзив стержень с чакрой прямо в щупальце, прежде чем оно успело как следует схватиться. Существо взвизгнуло от ужаса, когда отпустило его, его оставшийся глаз расширился и оно внезапно упало назад, не в силах больше балансировать. Наруто не пошел вперед, чтобы посмотреть вниз, он не хотел видеть, что происходит. Ужасающие крики боли и мучений было достаточно плохо слушать, когда зверь медленно таял в расплавленном камне. Он чуть не подпрыгнул, когда почувствовал руку на своем плече. Он оглянулся и увидел, что Ханака смотрит на выступ. «Ты в порядке?» Ханака печально кивнула, высохшие слезы окрасили ее лицо, она снова вдохнула. Наруто слабо улыбнулся ей, прежде чем похлопать ее по плечу и пройти мимо, чтобы посмотреть, все ли в порядке с Фуу и Шизуку. Четверо подростков вернулись в комнату Ханаки. Наруто, к счастью, воссоединился со своим Сикудзи. Он был удивлен, обнаружив, что Ханака на самом деле носила это с собой, когда нашла его в лесу, что привело его к мысли, что у нее было удивительное количество чакры. Он ненадолго задумался, было ли это врожденной чертой Узумаки, на вопрос, на который Ханака не могла ответить из-за того, что не знала своих родителей. Очевидно, Мацумата нашел ее в отдаленной деревне Страны Тумана, в сиротском приюте, проявив к ней интерес из-за ее имени. Он заботился о ней в течение долгого времени, воспитывая ее и обучая любым техникам Узумаки, которые он мог найти. Наруто обнаружил, что клан Узумаки был не только знаменит своими печатями, но и невероятно искусен в них. Большинство подростков Узумаки смогли превзойти того, кто считался мастером запечатывания где-либо еще в других странах. Это заставило Наруто пожалеть, что он не изучил печати более подробно, но в то время он был больше заинтересован в том, чтобы найти способ помочь Соре, а на изучение печати ушло бы слишком много времени, и это делало ставку на то, был ли он настоящим Узумаки. Несмотря на все уверения Ханаки в том, что она могла каким-то образом почувствовать, что он был семьей, Наруто никогда не мог полностью избавиться от этого мучительного сомнения в глубине своего сознания, от чего он, возможно, никогда не сможет избавиться. Теперь четверо обсуждали, что произойдет теперь, когда объект был закрыт. Они не смогли найти двух оставшихся ученых, которые сбежали, когда существо впервые начало поглощать их коллег. На самом деле Ханака никого из них не знала слишком хорошо, у нее был только надлежащий контакт с Мацумото, но она все равно беспокоилась за них. Лес теперь был опасным местом со всеми призывами, которые ходили повсюду без каких-либо контрактников, которые могли бы направлять их. Этот момент навел Наруто на то, что беспокоило блондина уже некоторое время. «Ханака, ты уже некоторое время изучаешь призыв, верно?» Рыжеволосая кивнула, сидя со скрещенными ногами на своей кровати. Шизуку сидела на стуле в другом конце комнаты, в то время как Наруто прислонился к столу девушки, надежно держа Сикудзи в руке. Фуу больше устраивало просто прислониться к стене, довольно близко к двери, на случай, если им придется быстро уходить. «У тебя есть какие-нибудь идеи, почему я не смог призвать Шизуку, когда ее забирал гигантский орел?» Рыжеволосая Узумаки моргнула, она задумчиво подняла взгляд, вопрос заинтересовал ее из-за ее унаследованного интереса ко всему, что связано с призыванием, которое она получила от Мацумото. «Я не уверена, мне нужно было бы узнать больше о твоих способностях», — Наруто кивнул, давая девушке краткое изложение того, что он мог сделать и что делал со своим. По мере того, как он продолжал объяснять, благоговейный и зачарованный взгляд на лице Ханаки только рос. В какой-то момент она бросилась к своему столу и схватила блокнот, быстро записывая то, что говорил Наруто. Когда он закончил, девушка некоторое время задумчиво смотрела на свои записи, прокручивая все в голове. Глава 145. Вода. Часть 5-6. «Ну, я могу предложить тебе только гипотезу, пока не получу больше данных, но единственная причина, которую я могла бы видеть, была бы из-за Мацумото-сенсея». Голос девушки был тихим в конце, когда ее голова скорбно склонилась. Наруто подумал, что она каким-то образом винила себя в смерти своего наставника и отцовской фигуры. Однако, когда она подняла глаза и увидела все их смущенные лица, она прочистила горло и вытерла слезы, выступившие на краю ее глаз. «Я думаю, поскольку у Мацумото-сенсея все еще был действующий контракт с орлами, ты не смог призвать их и, соответственно, все, что было связано с ними в то время. Это должно означать, что ты не можешь вызывать животных, у которых уже есть контракт с людьми». Наруто нахмурился, услышав это. В конце концов, логика была здравой, и это было хорошее объяснение, но была проблема. «Но я могу призвать хамелеонов, это настоящий призыв, и у них раньше был контракт с людьми. Они мне так сказали». Настала очередь Ханаки нахмуриться от новой информации, когда она вернулась к своим заметкам, бегло просматривая их. «Их призыватели все еще живы?» Наруто моргнул от вопроса и медленно покачать головой, заставляя Ханаку ухмыльнуться. Если и было что-то, что ей нравилось, так это подтверждение гипотезы, как любому хорошему ученому. Когда призыватель умирает, его имя остается там, где они его подписали, но оно немного тускнеет, освобождая животных от этого призывателя, если только они не были уже призваны перед смертью. Итак, если у животного нет живого призывателя, тогда ты можешь призвать их своими способностями, если же призыватели живы, ты не сможешь призвать животное. Наруто смотрел на рыжую, впечатленный тем, как быстро она прошла через все это. «Мацумото-сенсей, возможно, смог бы рассказать тебе больше, в конце концов, он был экспертом». Она снова опустила взгляд, явно опечаленная и едва сдерживающая слезы. «Он был бы рад возможности поговорить с тобой, ты мог бы так много рассказать о призыве». На этом она, наконец, не выдержала, тихо всхлипывая про себя на кровати, сжав руки в кулаки. Она даже не подняла глаз, когда Наруто подошел, успокаивающе обняв ее за плечи. Она просто уткнулась в его грудь и глубоко заплакала, в то время как Наруто дал ей свое плечо, позволив ей выплакать все горе, которое она сдерживала. День спустя они с группой стояли на пляже на западной стороне острова, морской бриз развивал их волосы и одежду. Трия прощалась с Ханакой, которая слегка плакала. Шизуку тоже была опечалена, за то время, что они провели вместе, две девушки быстро подружились, им было о чем поговорить. Но в конце концов им пришлось пойти разными путями, к большому их взаимному негодованию. «Ты уверен, что не хочешь пойти с нами? В группе всегда найдется место еще для одного», Ханака грустно улыбнулась блондину. Она двинулась вперед и заключила его в объятия. «Извини, но это то, что я должна сделать. Мацумата Сенси всегда обещал, что однажды он отведет меня к руинам Узушия. Я должна убедиться, что я увижу и его обещание выполнено. Ты уверен, что не хочешь пойти со мной? В конце концов, ты семья». Наруто отстранился от объятий, глядя на невысокую девушку с меланхолией в глазах. «Ханака, мы уже говорили об этом. Ты знаешь», он замолчал, когда девушка приложила палец к его губам, легкая улыбка пробежала по ее чертам. «Что бы ты ни говорил, Наруто, ты для меня семья. Семью создает не кровь, а узы». Она хихикнула в ладонь, отступая назад и махая двум другим девушкам, которые помахали в ответ, одна с большим энтузиазмом, чем другая. Наруто подумал, что, возможно, это и к лучшему, что она не присоединилась к их группе. По какой-то причине Фуо не очень хорошо ладила с рыжеволосой Узумаки. «Итак, я думаю, увидимся в Итака», она одарила его лучезарной улыбкой, на которую Наруто не мог не ответить своей собственной. «Да, в любом случае, я хочу поблагодарить тебя», Ханака моргнула, глядя на блондина в замешательстве. «Поблагодарить меня?» Наруто кивнул. Его улыбка слегка расширилась. Он на мгновение отвел взгляд, как будто прокручивая приятное воспоминание. «Ты напомнила мне кое-что, чему однажды научил меня мой собственный сенси, то, что я игнорировал до сих пор». Он оглянулся на рыжую, притягивая ее в еще одно короткое объятие, на этот раз раздражающее как Шизуку, так и Фуу. Хотя первая все еще не была уверена, почему. «Он сказал мне, что быть пацифистом, это не значит избегать любых конфликтов, а значит знать, как выбирать свои пути». Он отстранился, оставив Узумаки с легким румянцем на щеках. «Ты напомнила мне об этом, так что спасибо тебе». Он отступил назад, формируя свою чакру на ходу, прежде чем хлопнуть рукой вниз. Кучиса. Когда дым рассеялся, Ханака узнала в животном ту самую странную птицу, которую она сбила. «Вау, я не думаю, что мне когда-нибудь надоест видеть, как ты это делаешь», Наруто ухмыльнулся, запрыгивая на птицу. Фуу и Шизуку быстро последовали за ним, несмотря на легкое колебание Шизуку. Когда они взлетели, сильные крылья птицы взмахнули вниз, чтобы поднять их в воздух. Ханака помахала группе рукой. Однако она не могла не позвать их еще раз. «Что ты собираешься теперь делать?» Она увидела ухмылку Наруто, когда он помахал ей рукой даже с такого расстояния. «Что еще? Я собираюсь выбирать свой путь». Рыжая улыбнулась, когда группа медленно улетела вдаль. Когда они, наконец, скрылись из виду, она обернулась, почесав голову. Еще раз, где они оставили лодки. Глава 146. Вода. Часть 6.1. В безжизненном районе Мидзуно-куни, окруженном разрушенными деревьями и сгоревшей листвой, туманы были особенно густыми. Солнце садилось за горизонт, отбрасывая жуткое оранжевое свечение сквозь густой туман. Воздух был обжигающе холодным, о чем свидетельствовал слой инея, покрывавший все вокруг. В марте у жителей Мидзуно-куни всегда было так, и большинство из них к этому привыкли. Конечно, это не сделало жалобы одного шиноби Киригакури Тиши, поскольку он и его спутник совершали свои обычные маршруты по обезлесенной местности, окружающей их базу. «Я серьезно, вы думаете, им так дорого обойдется покупка более теплых бронежилетов?» Мужчина был довольно молод, едва достиг подросткового возраста, с растрепанными светло-голубыми волосами, спадающими по бокам лица, которые закрывала только повязка на голове. На нем была стандартная форма кири в комплекте с темно-синим бронежилетом с выступающими наплечниками. «Заткнись». Его спутник, гораздо более пожилой и седой мужчина со шрамом, пересекающим лицо по диагонали, был в гораздо менее разговорчивом настроении. «Но, с другой стороны, я думаю, что несколько теплых шарфов или что-то в этом роде тоже могли бы подойти, просто что-нибудь, что защитит от мороза, понимаете?» Молодой человек вышел вперед, заложив руки за голову, и огляделся по сторонам, используя лишь минимальную осведомленность об окружающей обстановке. Они проделывали этот маршрут бесчисленное количество раз до этого и никогда не видели ни шкуры, ни волоска ни у кого из повстанцев. Они были слишком глубоко на своей собственной территории. «Заткнись!» Молодой человек просто проигнорировал своего спутника. Мужчина почти ничего не говорил, кроме как пытался заставить его замолчать, причем не особенно приятными способами. Сегодня был хороший день, ему еще никто не угрожал, так что он планировал наслаждаться им, пока это продолжалось. Вы могли бы подумать, что если Мизукаге сама хотел, чтобы мы приложили все усилия, чтобы победить этих кровожадных уродов, он бы, по крайней мере, хотел, чтобы мы оставались в тепле, верно? Мужчина прошел еще несколько шагов, прежде чем удивленно моргнуть. Его собратья Шиноби редко просто игнорировали его бессмысленную болтовню. Он опустил руки по швам и повернулся, слегка нахмурившись из-за такого отклонения от нормы. Однако он мгновенно насторожился, когда увидел, что мужчины нигде не видно, а туман казался немного сильнее обычного. «Эй, Куру!» Он медленно потянулся за своим мешочком с кунаями, шаря глазами по сторонам, пытаясь разглядеть что-нибудь в слишком гнетущем тумане. Однако он опоздал. В один момент он стоял и держал свой кунай, а в следующий был зарыт по шею в землю. Он успел заметить, что земля была странно мягкой, как песок. Прежде чем он почувствовал, как что-то коснулось его лба, и его мир погрузился во тьму. Что ж, это было на удивление легко. Наруто убрал выбившуюся челку со своего лица, надежно закрепляя секудзи на спине. За несколько месяцев, прошедших после инцидента на острове Призыва, он позволил им немного отрасти. У него точно не было времени их подстричь. Его колючий конский хвост начал доходить до лопаток, а челка вокруг лица начала довольно раздражающим образом спадать на повязку. Шизуку сказала ему, что так он выглядит красивее, но Наруто просто подумал, что это отвлекает. «А ты ожидал чего-то другого?» Зеленое пятно опустилось рядом с ним, обнаружив, что это Фуу. Как и у него, ее волосы тоже отросли и теперь касались плеч. Недавно у обоих были довольно неожиданные скачки роста, теперь они достигли 5 футов 2 дюймов и 5 футов 1 дюйма соответственно. Однако самым заметным изменением стало то, что Фуу больше не носила свой ярко-белый наряд, вместо этого выбрав более темные темно-синие и серые тона, чтобы лучше маскироваться в тумане. «Я полагаю, что нет, как ты думаешь?» Как Шизуку и Чидзюро справляются со своими. Фуу просто подняла бровь, глядя на монаха, на что он просто отмахнулся от нее с немного раздраженным выражением лица. «Не будь таким, мне позволено беспокоиться о ней, хорошо?» Честно говоря, у него не было реальной причины беспокоиться о Шизуку. Тадзюро был силен сам по себе, но это не означало, что Виолетта не могла позаботиться о себе. Последние несколько месяцев, безусловно, были интересными для троицы. Покинув Ханаку, они отправились на поиски повстанцев. Это было нетрудно, благодаря почти идеальной памяти Наруто, он смог определить больше, чем несколько позиций в их лагере, одним взглядом заглянув в их командирскую палатку. Потребовалось несколько попыток из-за того, что они передвигались, но в конце концов они выследили группу. Сначала они, конечно, были подозрительны, поскольку имели на это право, но вскоре с этим разобрались. «Послушайте, мы не желаем вам никакого вреда, мы просто хотим предложить свою помощь». Высокий шиноби-повстанец просто посмотрел сверху вниз на блондинку пониже ростом, настороженный взгляд переместился на двух его спутниц, стоявших позади него. «Угу, и я должен верить, что вы не шпионы, почему? Как тебе удалось найти наш лагерь? Это не совсем то, что заставляет меня терять бдительность». Наруто огляделся, заметив, что они привлекают внимание еще нескольких шиноби вокруг них. «Я же говорил вам, Низуми рассказал мне, как найти вас, ребята, если я когда-нибудь решу помочь». Это была ложь, но он подумал, что альтернатива звучит гораздо более подозрительно и, скорее всего, приведет к их задержанию. «Откуда вы знаете имя двоюродной сестры Мэй-сама?» Наруто только вздохнул, сопротивляясь желанию опустить голову на ладони. Он знал, что эти люди имели право быть осторожными, чтобы сохранить свою тайну, но это становилось нелепым, граничащим с паранойей. Глава 147, Вода, часть 6.2. «Смотрите, я сказал». Внезапно крик прервал все остальные разговоры, когда все повернулись, чтобы посмотреть на несущееся оранжевое пятно, которое многие из повстанцев узнали. Наруто-кун. Блондин успел только широко распахнуть глаза, прежде чем его повалили на землю бесформенной кучей. Если бы он не был уверен, что она стоит прямо у него за спиной, он бы поклялся, что это Шизуку. Однако, когда он поднял голову, то уставился прямо в пару сверкающих изумрудных глаз, обрамленных волосами цвета жженого апельсина. Низумира. Наруто нежно улыбнулся этому воспоминанию. За то время, что они помогали восстанию, Низумира стала хорошим другом. Среди суровых реалий войны и еще более унылого климата Мидзуно-куни зимой она была подобна вечному лучу света. Буквально ничто никогда не задерживало ее надолго, даже травма, из-за которой до недавнего времени она занималась только легкими упражнениями. Даже сейчас ей не разрешалось выходить ни на какие задания, пока она снова не станет прежней, но это не мешало ей время от времени устраивать спарринги с Наруто или Фуу, а иногда даже с Шизуку. Это был еще один большой сюрприз. Шизуку, наконец, освоила второй этап упражнений с водной чакрой. После этого она начала впитывать водное ниндзюцу как губка. Все повстанцы, которые учили ее, были просто поражены скоростью, с которой она их усваивала. Не только это, но и то, что она могла использовать их даже тогда, когда поблизости не было никакого источника воды, извлекая влагу прямо из воздуха. Туманы помогли, но даже в этом случае некоторые из лучших специалистов по воде в восстании не смогли этого сделать. Очевидно, это было сравнимо с кисами Хашигаки или Нидаими Хокаге. В любом случае, она стала настоящим бойцом, но никогда не теряла своей невинной индивидуальности. Даже сейчас, после нескольких месяцев помощи повстанцам, она ненавидела причинять боль людям, следуя мантре Наруто о подавлении, а не об убийстве. Большую часть времени она использовала специальную технику, которую разработала, чтобы безболезненно задушить свою цель, отправив ее в нокаут. Она чуть не расплакалась, когда впервые применила ее вне спарринга, но, к счастью, Наруто был рядом, чтобы успокоить ее. Он все еще помнил тот шок, который испытал, когда они впервые обнаружили ее скрытые способности. Шизуку твердо стояла в центре тренировочной площадки, подняв руки в стойке тайдзюцу, которой ее учил Наруто. Обнаружив ее удивительное сродство к воде, Наруто решил попробовать научить ее одному из своих стилей в надежде, что она сможет это использовать. Технически его Мидзуно-май должен быть бесполезен ни для кого, кроме него, поскольку для этого требуется его способность прета-пути. Однако Наруто не хотел, чтобы Шизуку пострадала, и это был его второй по популярности стиль уклонения после Кадзино-май, но для этого ей не хватало тренировки в чакре природы ветра. «Значит, ты знаешь, что делать правильно». Виолетта кивнула молодому монаху, сделав глубокий вдох, когда ее взгляд сфокусировался. Наруто дал ей время подготовиться, прежде чем броситься вперед, начав со стандартного удара в живот. Он двигался только с половиной своей обычной скорости, чтобы у девушки был шанс разогреться до стоек в реальной боевой ситуации, а не просто пробежаться по ката. К его удовлетворению, Шизуку умело отклонилась в сторону, перекатываясь в такт движению, пока они не оказались спина к спине. Прежде чем он успел ударить другой рукой, она опустилась вниз, отталкиваясь руками, чтобы проскользнуть между его раздвинутых ног. В то же время она уже начала поворачиваться, надеясь убрать основание Наруто, выдвинув его ноги из-под него. Блондинка вовремя вскочила, чтобы избежать этого, но была вынуждена снова отступить, когда Шизуку завершила движение толчком вверх, удерживая руки на земле, чтобы подняться, вращаясь ногами в идеальном шпагате. Наруто улыбнулся, отступая под удары. Он добавил еще несколько атакующих движений к ее ката, чтобы компенсировать недостаток своих способностей. «Это хорошо, Шизуку». Виолетта прихорашивалась от похвалы, приземляясь на ноги и запрокидывая голову, чтобы волосы рассыпались по спине. Как и Фуу, она сменила гардероб, но не так радикально. Она изменила цвета своего верха кимоно и хакамоно светло-голубой и фиолетовый соответственно, чтобы лучше сочетаться с окружающей обстановкой. В то же время это заставило ее оппонентов недооценивать ее, в то время как на самом деле одежда придавала ей удивительную свободу движений. «Попробуй еще раз, на этот раз с тем, что мы практиковали». Девушка твердо кивнула, и они помчались обратно вместе, встречаясь в том, что зрители могли бы принять за какой-то скоростной танец. Их тела обвивались друг вокруг друга во все более сложных маневрах, чтобы попытаться прижать или сбить с ног другого. Конечно, Наруто не выкладывался на полную, но это не было целью тренировки. Наруто думал, что Шизуку, возможно, сможет компенсировать отсутствие у нее его пути прета, циркулируя чакру воды по всему телу. Это была идея, с которой он сам забавлялся, но на практике оказалось слишком сложно одновременно концентрироваться на этом, на самих движениях и его технике поглощения чакры. Он решил, что у Шизуку не должно быть такого же недостатка, когда нужно сосредоточиться только на двух вещах. Идея заключалась в том, чтобы использовать водную чакру, текущую по телу, для повышения гибкости, иногда почти до смешных степеней. Она также действовала как амортизатор, передавая удары по телу и более экономично распределяя энергию. Наруто ухмыльнулся, увидев брешь в форме Шизуку. Она перенапряглась на последнем ходу вместо того, чтобы перейти к следующему ката, и он решил указать на ошибку. Он повернулся на одной ноге, используя чакру, чтобы увеличить трение и быстрее повернуться, и намеревался слегка похлопать ее по плечу. Однако его глаза расширились, когда вместо этого его рука просто прошла прямо сквозь девушку, ее тело растеклось, как жидкость вокруг его ладони. Когда они снова расстались, оба потрясенно посмотрели друг на друга. Ниндзякири, который наблюдал за ними от скуки, чувствовал себя ненамного лучше. Потребовалось довольно много объяснений, но в конце концов они обнаружили, что это было дзюцу, разработанное кланом Хадзуки и называемое техникой гидрификации. Оно включало в себя буквальное превращение частей своего тела в воду, поддерживаемую в форме их чакрой. Единственное, что смутило повстанцев, был тот факт, что его могли использовать только Хадзуки не только из-за их высокого сродства к воде, но и из-за их уникального генетического состава, что делало его чем-то средним между клановой специальностью и кеткигинкой. Не только это, но и единственный оставшийся член клана Хадзуки исчез вскоре после того, как его брат умер за несколько месяцев до этого.